Глава 368. Использование телепорта. Сегодня на лице студента, который редко проявлял свои эмоции, можно было увидеть редкое выражение. Он был на седьмом небе от счастья. Все потому, что долгожданный проект, над которым он работал целый год, наконец-то был завершен. Логан сел в кресло, глядя на зеленый экран. Была показана последовательность из 9 цифр, и это означало, что он наконец-то взломал код. Если бы он захотел, прямо сейчас он мог бы открыть странной формы квадратный телепорт, ввести код, и он доставит его к месту назначения на другой стороне. Значит, все это придумал Ричард Инна? Интересно, куда ты ведешь? Подумал Логан. По правде говоря, сейчас ему больше всего на свете хотелось прыгнуть в телепорт. Но прежде чем это произойдет, нужно было кое-что сделать. Во-первых, он не мог просто уйти в середине учебного года. Скоро лето, и это будет его лучший шанс отправиться в неизвестное место. В то время как вторым был вопрос о том, как вернуться. Военные не продавали телепорты, которые возвращались на базу. Но для Логана это не будет большой проблемой. Он всегда мог отправиться на неизвестную планету, и если туда вел телепорт, то должен был быть телепорт, ведущий в другое место. И тогда, в конце концов, он мог бы сообщить школе о своем местоположении, прежде чем вернуться. Все студенты должны были каким-то образом уведомить их о том, где они находятся к концу лета. В большинстве случаев студентам предлагалось встретиться в определенном месте. К счастью, Логан был VIP-студентом, поэтому у него были особые привилегии, которые позволяли им приходить и забирать его, где бы он ни был. Внезапно послышался звук широко распахнутой двери Логана. Не было никакого стука. Ничего. И это, честно говоря, испугало его. «Не трогай этот телепорт!» – крикнул Квин, представив себе, что Логан уже вошел. Несколько минут назад, когда Логан вернулся в свою комнату, он увидел зеленый экран и, как и обещал, отправил сообщение Квину. Квин изо всех сил старался пробраться туда как можно быстрее, опасаясь, что Логан, возможно, слишком соблазнится, чтобы сделать какой-то тест. «А что, если он уже ушел? Что, если все пойдет не так? Может быть, мне следовало сказать ему, куда он ведет? Возможно, он даже случайно связал их с нами». Но в конце концов, все это было в его голове, и Логан мирно сидел в своем кресле. «Куин, пожалуйста, не делай так. Что, если бы я работал над чем-то важным, а ты меня встряхнул? Тебе повезло, что я был один в своих мыслях». Логан ответил, но обе стороны его рта внезапно поднялись еще раз, чтобы показать жуткую улыбку. «Это что, улыбка?» – спросил Квин. Когда он смотрел на него, то больше походило на жуткую куклу, улыбающуюся там, где ее зубы не были видны. Они сели и поговорили, а Логан объяснил Квину, что, по его мнению, лучше всего использовать телепорт летом. Вот оно. Для Квина. Он изо всех сил пытался понять, как помешать Логану использовать его. Но в конце концов, единственное, что он мог сделать, это сказать правду. «Логан, я не думаю, что это хорошая идея использовать телепорт. И прежде чем ты спросишь почему, потому что я знаю, куда он ведет. Когда Фекс был здесь, он сразу же заметил это и предупредил меня. Эти квадратные телепорты, все они связаны с тем местом, где находятся дома вампиров». Логан молчал. Улыбки на его лице больше не было, и он положил руку на подбородок. Это была его задумчивая поза, и Квин знал, что не стоит прерывать Логана, пока он думает. «Разве это не хорошо? Что тогда?» Логан ответил удивительным ответом. «Я имею в виду, теперь у нас есть способ спасти Питера, верно?» «Что ты говоришь, Логан?» – ответил Квин. «Послушай, я тоже хочу спасти Питера, но мне кажется, что на этот раз ты позволяешь своим эмоциям взять верх. Почему ты не попытался спасти его в подземелье? Это было потому, что у нас не было никакой информации о школьном подземелье. И это было рискованно. Место, где живут вампиры, нам абсолютно ничего не известно. Не говоря о том, чтобы мы смогли туда пробраться и проникнуть. Тогда что бы ты сделал со своим запахом? Вампиры и люди имеют отличительный запах друг от друга, и это, кажется, выходит даже за рамки этого. Я знаю, что ты хочешь помочь Питеру, и я хочу, но не сейчас. Правильно, Куин, не сейчас. Поэтому я и предложил тебе летом, объяснил Логан. Не думай, что я не заметил, как быстро ты набираешь сил. Я произвел в уме несколько грубых подсчетов и никогда раньше не видел ничего подобного. В конце концов, вампиры придут за нами, верно? Но мы понятия не имеем, когда. И мы понятия не имеем, откуда они узнают о нас, а ты не знаешь о них. Это шанс для нас собрать необходимую информацию, среди которой есть один вампир. На мгновение Логан остановился, осознав, что понятия не имеет, сколько вампиров там было. И я хочу сказать, что иногда лучшее укрытие – это то, что находится прямо у них под носом. А пока делай все возможное, чтобы стать сильнее, потому что я говорю тебе, Куин, я уже принял решение, и я собираюсь. Дело не только в Питере. Конечно, я чувствую, что много раз подводил его и хочу помочь ему, но это также относится и к моим исследованиям. Это вся моя жизнь, не только моя, но и моих близких. «Логан!» – крикнул Куин. Но когда он посмотрел на него, то увидел, что на его лице была решимость. Он собирался пройти через этот портал, несмотря ни на что. «Логан, я подумаю об этом». «Ты расскажешь остальным?» – спросил Логан. «Вы, ребята, не сказали мне, когда они пришли за Питером?» «Честно говоря, это дело их не касается», – ответил Куин. «Я бы не согласился с тобой, Куин. Твоя способность к теням – это черта, которую могут использовать только вампиры. Ворден заявил, что его семья защищает эту способность. Теперь вся его семья вовлечена, нравится тебе это или нет. Питер, он и изменился и стал вампиром из-за тебя. И теперь Лейла такая же. Теперь им некуда идти и не на кого положиться, кроме тебя». Единственный человек, который до сих пор не имеет прямого отношения к этому беспорядку, это я. Но я добровольно иду туда. Тебе не нужно принимать решение сейчас, но я думаю, что уже знаю, каким будет твой ответ летом. Так что, Куин, становись сильнее. Становись настолько сильным, насколько сможешь. И если я могу чем-то помочь, дай мне знать. Черт побери! Он может читать мои мысли или что-то в этом роде? Уже решил Куин. Слишком многие люди вокруг него уходили из-за него. Если Логан должен был отправиться в мир вампиров, он сделает все возможное, чтобы защитить его. Он не хотел, чтобы еще один из тех, кто был рядом с ним, исчез. «О, прежде чем ты уйдешь, об этом запахе», — сказал Логан. «Мне было интересно, после того, как Фекс использовал трюк, чтобы замаскировать запах и заставить их думать, что Питер – это ты. Я подумал, может быть, есть какой-то способ воспроизвести его. Все, что мне нужно, это немного твоей крови». «Ну, это перемена. Обычно это я прошу у других людей крови. Но здесь Логан просит моей». «Конечно, давай», – ответил Куин. Взяв немного крови Куина, она была помещена в специальный холодильник. Экран компьютера начал делать свое дело, анализируя содержимое внутри него. Наблюдая за всем, что делал Логан, Куин задумался. «Я помню, что ты неплохо выступил на турнире по крафту. Если я дам тебе несколько предварительных кристаллов, как ты думаешь, сможешь ли ты сделать мне пару новых перчаток?» Логан снова положил руку на подбородок и задумался. «Проблема не в том, чтобы их сделать. Я могу в значительной степени сделать что угодно, так как я могу просто искать стандартный чертеж в интернете. Проблема в том, что я не фальсификатор. Хотя я бы сказал, что я лучше, чем средний фальсификатор, я также не приближаюсь к тем, кто наверху. Ни разу создавая оружие или доспехи, я не смог создать активный навык вместе с ним. Это то, о чем говорил Лео, как лучшие фальсификаторы, даже не осознавая это, реализуют часть своей ци, делая оружие. «Ты знаешь кого-нибудь, кто может это сделать?» – спросил Куин. «К сожалению, нет». Если бы он позволил Логану сделать перчатки для него, он думал, что это было бы просто пустой тратой времени. Но он всегда мог использовать это в качестве последнего средства. Затем, в середине размышлений, Куин начал думать о своих ботинках. Теневое снаряжение. Тень окружила его ноги, и его ботинки внезапно появляются вокруг его двух ног. Это были единственные предметы, которыми он владел, и которые обладали активным навыком прогулки по ветру. Проверка. При использовании его навыка проверки появлялась особая информация о статистике, активном навыке и, наконец, имя создателя. «Думаю, у меня есть способ найти хорошего фальсификатора», — сказал Куин.